чем же милость-то Кришны, Господа Чайтаньи? Он сострадает. Он сострадает так, как никто другой не сострадал. Он сострадает нам, людям века Калли, полным негодяям. И описываются признаки людей века Калли. Какие качества у этих людей, какие они тупые, глупые, ленивые, наглые. Постоянно в беспокойстве, ум их постоянно неуравновешенный, то одно, то другое. Не способные постигать никакую духовную науку, не способные медитировать, не способные заниматься йогой. Но о себе мнящие очень много. То есть, чем меньше у человека качеств, чем меньше у него каких-то способностей, тем больше он мнит о том, что у него они есть. Что он, чем меньше в нашем сердце сострадания, тем мы больше чувствуем себя сострадательными. Чем меньше в нас справедливости, тем больше мы чувствуем себя справедливыми и так далее. Это люди века Кали. Но мы видим на примере других вайшнавов более высокого уровня. Чем больше в их сердце сострадания, тем меньше они о себе думают, что я сострадаю. Думают, нет, я жестокий человек. Чем больше у них справедливости, тем они думают, я что-то несправедливо поступаю. Это неправильно. Все наоборот. Но в нашем сердце так все устроено. Мы наоборот действуем. Всегда действуем наоборот. Мы все велики. Все великие. И это величие называется ложная гордость. Мы все гордые. Люди века Кали очень гордые. Очень гордые. Чем же они гордятся? Своими недостатками, да? Которые выдают для себя за достоинство. За достоинство. Поэтому говорится, бедняк гордится своим грошом. Мы нищие. Почему Прабхупада говорил, нищий гордится своим грошом? Так же и мы нищие. Сердце наше совершенно обнищало. И мы при этом еще такие гордые. Ничего нету в нем хорошего. Как Бхактивинода поет, я заглянул в свое сердце и не нашел там ни одного хорошего качества. Бхактивинода Тхакур поет, я заглянул в свое сердце и не нашел там ни одного хорошего качества. Но посмотрите, мы заглядываем в свое сердце, и оно исполнено хороших качеств. Оно забито до отказа, оттуда вываливаются хорошие качества. Такова реализация людей века Кали. И говорится, что эти люди не способны ни к чему, вообще никчемные. И поэтому Господь Чайтанья, он начинает сострадать. Но перед этим описывается история Адвайта Ачарьи. Когда Адвайта Ачарья увидел людей века Кали, и он подумал, а это Сада Шива. Что такое Сада Шива? Изначальный Шива. Еще они обнялись в любовном экстазе с Господом Нараяной. То есть одна личность, Сада Шива и Нараяна. Поскольку это все проявление кого? Мула Санкаршаны. То есть Нараян, верховная личность Бога, он заглянул в сердца каждого и нашел себя неквалифицированным спасти ни одного человека здесь. Мы даже не осознаем, насколько мы падшие, что Нараян и Шива, увидев наши сердца, они подумали, нам никогда не спасти этих людей. При всем своем могуществе, при всех своих регалиях и благословлениях, при всем своем мистицизме нам не спасти этих людей. И говорится, сердце их исполнилось сострадания. Почему они стали сострадать? Не за что было зацепиться даже в нашем сердце. Не за что вообще. Такие мы гадкие, такие низкие, оказывается. Но мы все преисполнены гордости. Мы начинаем других поучать, мы начинаем другим что-то говорить. Почему? Мы начинаем о ведах кому-то что-то рассказывать. Мы думаем, что мы знаем веды. А, я знаю уже это. Мы думаем, что мы очень аскетичные, что мы в храме живем и кушаем вот эту перловку. Очень много у нас гордости. Очень много. Мы гордимся всем. И поэтому говорится, Господь Сада Шива и Господь Нараяна, увидев такое положение дел, сердце людей века Кали, они преисполнились сострадания, и они поняли, что они не смогут спасти. Не смогут спасти этих людей. И тогда, говорится, Адвайта Ачарья пришел на берег Ганги и стал предлагать цветы. И стал молить Господа Кришну. Только ты можешь спасти. Он стал молить верховную личность Бога. Он не стал молить ничего больше. Никого. Кришну непосредственно. Если здесь мы говорим о Вишну, то он не стал молить Вишну. Даже Махавишну не мог спасти нас. Поэтому Адвайта Ачарья обратился непосредственно к Кришне. И он сказал: пожалуйста, не зайди и спаси их. Пожалуйста, обрати на них внимание. Ты очень отреченная личность. Но я тебя прошу, пожалуйста, ради меня это сделай. Они стали просить, чтобы ради них это сделалось. Ради нас это сделай. Мы тебя просим. И говорится, сердце Адвайта Ачарья, оно обливалось слезами, когда он видел людей века Кали. Адвайта Ачарья жил в Индии. Представляете, в Индии. Сердце его обливалось слезами. Он не находил ни одной личности, которую можно спасти. Которую он бы способен был спасти, которую хотела бы спастись. Вот какого положения дел век Кали. И поэтому говорится, что Махарадж Приаврата, он совершал суровые аскезы. Для чего он совершал аскезы? Как вы думаете? Как думаете? Чтобы спастись. Он хотел спастись. Он совершал эти тапаси для того, чтобы спастись. Для чего же мы совершаем тапаси? Для того, чтобы очиститься от плохой кармы и наслаждаться. Даже на весь наш аскетизм, это просто называется пхога-тяга. Знаете, что такое пхога-тяга? Что такое? Наслаждаться. Конечно. Очищаться для того, чтобы наслаждаться. Наслаждаться, оскверниться хорошенько и потом опять очищаться. Таковы признаки людей века Кали. Они не совершают никогда тапаси ради высшей цели, ради освобождения. У них очень много всевозможных аскез, они там голодают, что-то еще делают. Но для чего? Для того, чтобы улучшить свои чувственные наслаждения. Сделать их более изысканными и более совершенными. Для того, чтобы ничего не мешало им заниматься греховной жизнью. Греховной жизнью. И они никогда не хотят посвятить свою жизнь служению Кришне. И говорится, что даже они не хотят освобождения. Люди века Кали не хотят освобождения. Очень часто можно слышать от преданных, когда преданные говорят: да я сюда пришел просто поправить свое материальное положение, меня женщины интересуют и все. Я говорю честно, я очень искренне. Да? Очень много преданных искренне так говорят об этом. Что мы сюда пришли поправить свое материальное положение. И это правда. Они не шутят. Так оно и есть. Их не интересует освобождение. Почему? Потому что мы даже не знаем, что такое освобождение. Зачем оно нужно? Мы говорим о нем, освобождении, но подразумеваем чувственное наслаждение. Освобождение от чего? От плохой кармы. Для нас освобождение – это освободиться от плохой кармы. Для нас освобождение – это какое-то чувственное наслаждение очень высокого уровня. Очень высокого уровня. Мы не хотим наслаждать, мы хотим наслаждаться. Хотим наслаждаться. И поэтому в связи с этим Брахма, он заботится также о нас и распространяет ведическое знание. Благодаря ведическому знанию люди начинают задумываться о чем-то. Немного-немного. Просто задумываться. Не то, чтобы они начинают действовать. Нет, они задумываются. Они начинают копошиться в своем грязном сердце. Но они не думают, это мое сердце грязное. Они копошатся в своем чистом сердце. Они думают, я очень чистый. Потом они иногда для близиру, то есть как бы для показухи, начинают ругать себя. Ой, да я такой вообще, я такой плохой, в моем сердце такое качество плохое, такое плохое качество, такое. Но при этом они остаются очень гордыми. Они говорят о своих плохих качествах и при этом остаются очень гордыми. Почему? Они лицемерят. И так говорится, лицемерие – одно из качеств людей века Кали. Они очень лицемерны. Они говорят о себе очень плохо и при этом остаются господами. Во всех случаях жизни и во всех отношениях. Что значит господами? Конечно, наслаждающиеся. Наслаждающиеся, везде стремящиеся к чувственным наслаждениям, во всем. Грубо ли, тонко. И всегда остаются какими? Гордыми. Их практически невозможно поставить на место. Их почти невозможно наставлять. Вы им говорите о их недостатке, они вам о 10 ваших будут говорить. И при этом они убеждают вас, что в их сердце нет ни одного хорошего качества. Откуда же такая тенденция? То есть их невозможно наставить. Они гордые, и поэтому нет смирения. И при этом, в этом гордом состоянии, они делают вид, что они страдают. Это как Дурьятхана, который выбирал между Кришной и армией. Он очень сильно страдал. Он показывал, как он страдает, как он переживает. Так хочется Кришну выбрать. И он так... И Кришна, он улыбался. Когда он страдал, Дурьятхана, Кришна улыбался. Почему? Потому что Дурьятхана лицемерил. Вот точно так же и люди века Кали. Они так переживают от своих плохих качеств. Такое лицо сделают. Ой, у меня нет никаких достоинств. Ой, я так страдаю. Все сердце там. И вы просто улыбаетесь, глядя на них. Почему? Потому что они лицемерят. Как ведет себя человек, который видит грязь в своем сердце? Который на самом деле хочет избавиться от грязи в своем сердце? А? Он страдает? А что он делает? Он предается. Он предается. Это показатель того, что человек на самом деле видит грязь в своем сердце. Он думает, мне ли не предаваться? Мне ли еще что-то там дерзить? Мне ли что-то там еще говорить? Да я должен заткнуться. Как бы мне тяжело не было, я должен принять это. Я должен принять это и делать это. Так думает человек. Но лицемеры, они все время говорят о своих плохих качествах и страдают, и показывают всем, как они страдают от своих плохих качеств. Ой-ой-ой, какую боль причиняет им, когда они видят, что что-то в их сердце плохое. Ой, я такой плохой, я такой нехороший. И при этом они остаются очень гордыми. Запомните это. Как в себе это найти? Что вы говорите о себе, что вы очень плохой человек и стремитесь стать самым главным. Брахма самый главный. Почему? Потому что он всегда заботится о благе всех живых существ. Он знает цель жизни. И он полностью принял на себя желание своего отца. Послушный отцу. Чхота. Так как же узнать, что мы тоже не лицемеры? Мы полностью принимаем волю своего духовного учителя. И действуем от его имени. Что ж мы делаем? Что мы делаем? Мы заботимся о благе других. Но это не наша забота. Чья это забота? Нашего духовного учителя. Итак, каждый раз человек говорит о том, что он плохой и стремится стать главным, начальником. Все время говорит, что он такой негодяй, такой вообще. И все время стремится где-то выпендриться. Почему, видишь ли, на этом жертвоприношении ему почести не оказали? И при этом он всем говорит, что он очень плохой человек, негодяй. Это и называется лицемер. И Прабхупада в одном из комментариев описывает, что дипломату и лицемеру практически не продвинуться в преданном служении. Но простодушный и искренний преданный найдет этот путь очень радостным и легким. А дипломат и лицемер найдет его очень сложным, очень трудным. Практически он будет думать, это невозможно в этой жизни даже элементарно продвинуться. Почему? Кто-то думает, что в этой жизни невозможно продвинуться. Потому что он очень сильно лицемерит. Ясадева говорит, за одну жизнь можно все это решить. Независимо от кармы. По милости. Надо просто эту милость принять. Суметь принять милость. Итак, сердце людей Очень необычный век Кали. Очень необычный. И они при этом стремятся чем-то управлять еще. И Приаврата, будучи человеком очень продвинутым, он не стремился ничем управлять. Поэтому даже Господь Брахма пришел его уговаривать. Пожалуйста, давай, ты управляй чем-то. Управляй Вселенной, я тебя очень прошу. Почему? Потому что он подумал, Боже мой, как я могу здесь чем-то управлять? Я должен тапаси совершать. Я никчемная личность. Как я низко пал, я попал в этот материальный мир. И он стал совершать тапаси. И когда пришло время ему принять какие-то обязанности, он отказался. Как я могу чем-то здесь управлять? Кто я такой? Кто я такой? И что все стали его уговаривать. Ну, пожалуйста, давай. Ну, как же, ты такая личность. Кто? Да вы что? Вы ослепли, что ли? Не видите, какая я личность? И тогда Брахма пришел. Все мудрецы пришли его уговаривать. Своим авторитетом, говорится, Брахма решил воспользоваться своим авторитетом. И также призвал веды. Чтобы это было, выглядело еще авторитетнее, более, что не только что вот он сам Брахма, еще вот веды говорят, да, вот Приаврата должен это делать. Видите, как упрашивают? Но нас не надо упрашивать. Мы тут как тут, мы самые главные, о чем речь. Ну-ка, вали отсюда, я Вселенной тут решил управлять. Брахму убрать, всех убрать. Я самый главный. Я лучше всех, я чувствую, как я всех вдохновляю. Речь даже могу сказать. Дорогие, я такой падший, нам надо этот храм поднять. Что вы тогда будете делать, а? Мы можем так очень здорово выглядеть и думать, что мы выглядим так. На себя взяли что-то. На самом деле мы берем все, что для наших чувственных наслаждений, из нашей гордости истекает. И отказываемся от всего от того, что дает нам тапасию. Ой-ой-ой, не-не-не, эту печать, ой, эту подпись, не-не-не-не, ни в коем случае. Ой, эту должность, не-не-не-не-не. Вот, вот эту должность я, конечно, чувствую, могу, она мне наслаждение, я свое ложное эго могу там реализовать. А здесь нет опасия, ваше ложное эго там надо реализовывать, нет. Свое другое дело, ваше нет, так сложно. И мы везде лезем, мы главные. И в конце концов мы говорим, я так устал. Такая усталость навалилась. Все время это тупые, вот эти тупицы, вот эти вот бескультурные, все вот такие, да? Чувствуешь, да? Такие вот вообще прямо вот невозможно. Конечно, они хорошие, это просто моя грязь в сердце. Это моя грязь. Сволочи. Это называется лицемерие. И говорится, при помощи разума мы можем это наблюдать. Мы не можем по-другому наблюдать на это, потому что чувства наши будут говорить, что мы хорошие. Шестое чувство – ум. Ум будет нам всегда говорить, что мы святые. Ум, он святой наш ум. Он в шафране с двумя дандами, там, не знаю с чем, на Вьясасане сидит, худой весь такой. Не ест, не пьет, он очень аскетичный. Ум будет всегда нам это говорить. И только разум может улыбнуться. Ты что там из себя изображаешь? Ты кого обманываешь? Как Прабхупада пишет, они махатмы в глазах своей глупой и неискушенной публики лишь. И мы поэтому всегда ищем такую поглупее кого-нибудь, чтобы ему присесть на ушки, чтобы там с этим что-то рассказывать, перед ним показать все свои качества. Всегда таких вот, новичков там разных. Потому что не дай Бог попасть нам в общество продвинутых преданных, нам там даже почтения никто не указывает. Джада Барата сказал Рахугане, доведись тебе попасть в общество продвинутых личностей, тебе бы там даже никто почтения не выказал. Тебе тут все кланяются, я смотрю, ты такой царь великий. На Паланкине, в Ашрампулахе едешь. Очень интересный товарищ. Говоришь, йога-сутру Патанджали цитируешь. Всем объявил, что ты занят поисками абсолютной истины. Все знают в твоем государстве, что ты отправился на паланкине истину искать. Но доведись тебе попасть в общество продвинутых, ты там никто вообще. Тебе даже почтение никто бы не выказал, он сказал. Хотя продвинутые ищут, кому бы выказать почтение. Он говорит, а ты тебе даже не выказали бы они почтение. Что ты негодяй. Этим он указал ему, что он негодяй, что его даже почитать бы никто не стал. Продвинутые личности, которые почитают даже муравьев, они бы, тебе бы они не выказали почтение. Потому что ты негодяй. Мы так о себе можем думать. Как Рахуган. И мы критикуем всех. Постоянно критикуем. Тот плохой, этот плохой, тот не такой, этот не такой. Валя не такая, Галя не такая, Коля не такой. Вова не такой. Потому что в нашем сердце это все находится. Все эти проблемы. Итак, Махарадж Приаврата совершал аскезы. Он хотел избавиться от этого, от всего. Как можно освободиться? Вы думаете, просто так вы освобождаетесь с плохими качествами? Это невозможно. Говорится, гуна благости, она возвышает. Что значит возвышает? Куда возвышает? Нет, говорится, никуда. Говорится, над чем? Над чем возвышает гуна благости? Над чем? Скажи. Над желанием почета, над желанием уважения, над завистью, над гневом, над лицемерием, над вожделением. Гуна благости возвышает. Человек выше этого становится. Как там обо мне подумала публика? Как я выгляжу сейчас? Восхищаются мной или не восхищаются? Вот гуна благости, она возвышает над этим. Потом говорится, она просветляет. Что здесь просветляет? Просветленный человек. Он понимает цель и суть. Говорится, Брахма, он понимает, каков смысл сотворения был. Каков смысл творения Вселенной. Просветленный. И тогда в гуне благости, говорится, человек начинает понимать, какой смысл-то всей деятельности, в чем. Это публику превосхитить. Что там Валя подумала, что Галя подумала. Кто меня любит, кто меня не любит. Получу я или не получу. Он начинает понимать смысл всего. Говорится, поэтому дает знания. Гуна благости дает знания. И как результат этого сжигает последствия прошлой греховной деятельности. Как результат этого. То есть человек продвинутый, он возвышается над этим. Что значит продвинутый? Он не играет на публику, он выше этого стал. В радости, в горе, в счастье и несчастье. В славе и в бесчестии. То ли будут его прославлять, кто-то о нем хорошо будет говорить, или будут говорить очень плохо. Он понимает смысл, суть своей деятельности. Суть деятельности своего авторитета. С какой целью, для чего, что он пришел здесь? Авторитет какой-то дешевый завоевать? Или он пришел, чтобы его все полюбили? Или что-то ему дали тут? Здоровье, деньги, что еще? Он начинает понимать суть вещей. Итак, продвинутый человек – это не просто человек, который мягко двигается и очень с мудрым лицом говорит что-то. Да. Вах, вах, вах, вах. Нет. Тот как раз, кто выше этого, выше этой клоунады. Говорится, простодушный, простой, доступный. Доступный в общении. Он выше этого надутого гусиного положения. Павлиньего хвоста. Выше павлиньего хвоста. Как наставляет такой человек? Сатьям, говорится. Сатьям. Он говорит правду. Он человеку говорит, ты дурак. Но кому он такой скажет? Конечно, тот, кто примет. Кто воспринимает это? И поэтому, говорится, такой человек, он не боится, кто что подумает. Он не на этом сконцентрирован. Кто что подумает о нем. Как о нем кто что скажет. Он всегда занят служением. Он слуга. Он слуга. И он знает свое положение слуги. Я слуга. Поэтому говорится, что все эти личности, которые заведуют вселенной, как здесь говорится, Брахма, он уговаривает каждый раз ману, заставляет и уговаривает их. Уговор переходит в давление. Он начинает давить на ману. Каждый раз он давит, здесь Прабхупада описывает, что каждый раз он оказывает давление на ману. А что на них давить? Почему он давит на них? Как думаешь? Нет. Не хотят они? Они не хотят. Поэтому в этом мире все хотят наслаждаться властью. Все хотят наслаждаться чем-то, какими-то действиями. Но когда доходит дело до того, что как надо делать, они все сразу не хотят. Все сразу не хотят. И тогда Брахма оказывает на них давление. Он оказывает на них давление. И говорится, Брахма самый могущественный из полубогов. Самый могущественный. Если Брахма начнет давить, очень сложно. Очень сложно. Но на кого давит Брахма? На продвинутых. Он давит на них. На продвинутых. Потому что на непродвинутых никто давить не станет. Если вы побеспокоите невежу, то у него только яду еще больше прибавится. Еще больше яду прибавляется у таких людей. Он не будет давить на них. И поэтому, говорится, в духовной жизни также, чем более человек продвинут, тем больше давления на него оказывается.